Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 17. Бог вывел их из Египта. Числа, 23 глава, 22 стих. Если Бог находится среди своего народа, то Он ведет его, так что мы можем с радостью петь: «Он ведет меня». Если мы имеем Бога, то нам не нужно никакого другого руководителя в церкви. Его око и рука будут руководить народом. Мне всегда не по себе, когда я слышу о человеческих правилах в церкви. Мне страшно, когда власть предоставляется одному, двум или двадцати лицам. Власть должна всегда оставаться у самого Господа. Церковью, в центре которой находится Господь Иисус, руководит Святой Дух. Такая церковь будет иметь единство, не стремясь к однообразию, и идти к победе, не поднимая шума. Движение, руководимое Богом, верное движение, а то, которое управляется наилучшим образом, но без Бога, наверняка совершенно ложное. Организация – хорошая вещь, но иногда я склонен вместе с Цвингли воскликнуть в битве: «Именем Святой Троицы отпустите все». Так как если каждый будет свободен, то каждый будет поступать правильно, при условии, что Бог с нами. Там, где управляет Бог, там царит порядок. Так же, как атомы материи послушны власти Божией, так и отдельные верующие послушны Духу Святому. Позволим же Богу быть церковью и руководить ею. Не влюбляйтесь в особую систему и не возвышай того или иного метода работы. Дай Духу Божьему работать. Тогда почти любая форма, наполненная духовной жизнью, будет отвечать существующим на данный момент потребностям. Бог всегда правильно ведет свой народ. Ваше дело – следовать за облачным и огненным столпом. Если Он ведет нас через пустыню, то мы получим там пищу. Если Он приведет нас в жаркую страну, то мы получим воду из скалы. Главное, чтобы Господь был с нами. Он приведет нас в обетованный покой.